у него родился второй сын. Неужели это событие каким-то образом могло повлиять на судьбу Валериана Альбанова? Непоседа, он стал лишним в семье. На все эти вопросы я пока не в силах ответить, но зато мы теперь в какой-то мере можем представить атмосферу, в которой воспитывался Валериан Альбанов. Дед – священник, дядя – кандидат богословия, его жена – дочь священника, гости – священники. Он не раз, видимо, заставлял краснеть это благочинное семейство. Уж хотя бы закон-то Божий он мог знать лучше, чем на тройку. В архиве директора народных училищ сохранились пространные отчеты, доклады инспектора народных училищ Алексея Петровича Альбанова о состоянии просвещения во вверенных ему уездах. Ради справедливости нужно сказать, что в этой должности он сделал многое для просвещения края, а в его ведении были школы и училища в нынешних Бирском, Благовещенском, Мишкинском, Белебеевском, Миякинском и других районах Башкирии. Он много и часто ездил. Его отчеты отличаются заботой о деле, конкретностью, точностью. Иногда они резкие, когда он обнаруживал, что какой-то сельский учитель или священник плохо относится к своим обязанностям или даже запил. Будем считать, что статский советник, инспектор народных училищ Алексей Петрович Альбанов внес свой достойный вклад в дело просвещения края, хотя и не мог препятствовать дурному и неправильному, по его мнению, направлению ума своего племянника. Эти отчеты заставили меня относиться к нему с большим уважением, чем прежде, хотя какое-то интуитивное предвзятое отношение к нему почему-то осталось. Но оставим дядю в покое, тем более, что интересует он нас постольку, поскольку у него воспитывался Валериан Иванович Альбанов. Тем не менее, благодаря ему мы узнали, что отца Валериана Альбанова звали Иван Петрович. Это может даст нить дополнительного поиска. А может, сохранился дом Алексея Петровича, где у него жил Валериан? Скорее всего, это недалеко от Белой, раз она так властно позвала его в кругосветное плавание. Перелистываю десятки всевозможных справочных книжек и адресных календарей, календарей и справочных книжек Уфимской губернии за разные годы. Бесполезно. Наконец, в списке имеющих на основании высочайше утвержденного 11 июня 1892 года городового положения право участия в выборах городских гласных по городу Уфе и кандидатов к ним на четырехлетие 1901-1904 годов под номером 6 нахожу фамилия, имя, отчество Альбанов Алексей Петрович, статский советник. В какой части и улице города находится недвижимое имущество? Вторая Аксаковская. Стоимость недвижимого имущества по городской оценке 1000 рублей. Всех 1000 рублей. Значит, жили Альбановы на Аксаковской улице, в небольшом по тем временам собственном доме. Но как найти этот дом, если он, конечно, сохранился? За последние десятилетия Аксаковская улица сильно изменилась, особенно с ее начала, откуда хорошо видна Белая. Дали за ней синие в дымке. Запрашиваю еще один список. Список лиц, имеющих право быть присяжными в 1901 году по Уфимскому уезду. Фамилия статского советника Альбанова в нем есть. Но дальше меня ждало разочарование. Напротив графы места жительства стояло просто «Город Уфа». И снова обращаюсь к кадре с календарям. И надо же, до 1904 года в них не указывались подробные адреса должностных лиц, потому что до 1904 года в Уфе не было нумерации домов. А в 1904 году, когда ее наконец ввели, в адрес-календаре вместо Альбанова в должности инспектора народных училищ Белебеевского уезда числился уже некий коллежский секретарь Дворжецкий. Алексей Петрович Альбанов в 1904 году вышел в отставку. Но это не лишает надежды. В связи с введением нумерации домов по решению городской думы была издана книга «Список улиц и домовладений города Уфы». Она-то уж мне обязательно поможет. Странно, фамилии Алексея Петровича Альбанова в ней не нахожу. Есть Альбанов, но другой, Михаил Васильевич, чиновник, проживающий на углу Маминской и Водопроводной. В чем же дело? Что касается адрес-календаря, то все понятно. Туда включали только должностных лиц. Алексей Петрович ушел в отставку. Но почему его фамилии нет в списке домовладельцев? Статский советник, пусть даже отставной, заметная фигура в тогдашней Уфе. Неужели, подав в отставку, он уехал из Уфы? Скорее всего, ведь у него было два сына, и ни одного из них ни в те годы, ни позже нет в списках Уфимской гимназии. Впрочем, Алексей Петрович мог определить их в духовную семинарию или реальное училище. Может быть, он тоже мечтал видеть их инженерами. Старший сын Николай родился в 1891 году, и не мог же он до 1904 года, то есть до предполагаемого отъезда отца из Уфы, болтаться неучим. Интересно, кем они стали, сыновья Алексея Петровича? Вот они-то уж многое могли рассказать. Они-то уж обязательно знали о судьбе своего двоюродного брата. Священниками по семейной традиции, или все-таки отец, как и племянника, хотел видеть их инженерами? Кем они стали во время революции, в гражданскую войну? В 1917 году одному из них было 26, другому 23 года. В фондах Музея Арктики и Антарктики в Ленинграде, откуда мне коротко сообщили, что музей не располагает сведениями о личной жизни Валериана Альбанова, среди многочисленных его документов,